Эйзенхауэр не мог поверить своим ушам, но чувствовал, что Сталин не врет, и от этого холодело в груди, как будто мир переворачивался. «Благодарю вас, мистер Сталин. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Из Берлина мы уйдем, на это можете рассчитывать твердо, но с нашими союзниками вы договаривайтесь сами. Свои секторы в Западном Берлине имели Великобритания и Франция. Ваш конгресс этому не помешает? Конгресс сейчас наш, республиканский, мистер Сталин. Мой кабинет сумеет убедить нужное число конгрессменов. Если вам удастся убедить свой кабинет, в этом я уверен, мистер Сталин. Даллас и МакАртур мне помогут». Лидеры двух сверхдержав встали и обменялись крепким рукопожатием. Сталин подвел итог. «Мы не враги американскому народу, нас очевидно стравливают воевать за чужие интересы, за сохранение британских колоний. Грядущее лето будет горячим, поэтому следующую встречу я предлагаю провести в Ялте, где-нибудь в сентябре. За это время и вы как раз войдете в курс дел, и случиться может многое, нам будет что обсудить». 19 января 1953 года, кабинет Сталина. Присутствовали секретарь ЦК КПСС, Рокоссовский Константин Константинович, первый заместитель председателя Совета Министров, Маленков Георгий Максимилианович, председатель Госплана, Сабуров Максим Захарович, заместитель председателя Совета Министров, Косыгин Алексей Николаевич, министр госбезопасности, Судоплатов Павел Анатольевич, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, главный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович. Минутой молчания почтили память маршала Жукова, павшего от руки украинского националиста, нанятого британским дипломатом. Молчание прервал Сталин. «Вечная память. Товарищ Жуков погиб на боевом посту, и мы за него обязательно отомстим. Но собрались мы сегодня не за этим. К делу, товарищи. Перед нами поставлена историческая задача – первыми выйти в космос. По имеющимся у нас данным, в США активно ведутся исследования в этой области, и мы ни в коем случае не должны уступить им первенство. Товарищ Королев, нам известно, что вы в свое личное время ведете работу над двухступенчатой ракетой, способной выходить на космическую орбиту. Мы считаем, что пора придать вашей самодеятельности статус чрезвычайной государственной важности, а также отблагодарить за уже проделанную в личное время работу. Задачи перед вами ставятся следующие: до конца текущей пятилетки вывести на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 56-57 совершить пилотируемый полет по космической орбите. Товарищ Королев, 5-я пятилетка 1951-55 годы. Пока Сталин говорил, лицо Сергея Павловича поменяло выражение с угрюмого до вдохновленного. Услышав вопрос, он порывисто вскочил. «Товарищи, это очень сжатые сроки, но я со своей стороны приложу все усилия. Проект Р-7 эскизно почти готов, и за 2 года ракету мы обязательно до ума доведем. Но как можно планировать пилотируемый полет, если мы до сих пор не знаем, выживет ли человек в космосе? Первая межконтинентальная баллистическая ракета, созданные на ее базе носители, вывели в космос всех космонавтов, начиная с Гагарина». Сталин мягким жестом усадил Сергея Павловича на место и пресек все дальнейшие разговоры на эту тему. «Мы это уже знаем, товарищ Королев, но не спрашивайте откуда, это не ваш уровень допуска. С ракетой понятно. От имени партии благодарю вас за проявленную разумную инициативу и проделанную работу. Я напишу вам представление к сталинской премии первой степени, надеюсь, товарищи в комитете его поддержат. Вопросы к товарищу Королеву? Нет вопросов. Со сроками будем считать определились, нам всем предстоит очень напряженная работа. На ближайшем пленуме Президиума ЦК мы утвердим создание Государственного космического комитета с чрезвычайными полномочиями. Война за космос. Это, возможно, последняя война в истории человечества. Захватив его, мы получим возможность раз и навсегда прекратить все остальные войны на Земле. Иосиф Виссарионович сделал паузу и обвел взглядом присутствующих. В лице Королева читался вопрос. «Вы хотите что-то спросить, товарищ Королев?» «Да, товарищ Сталин. Откуда мы будем производить запуски?» «Дело в том, что чем ближе к экватору, тем выше угловая скорость вращения Земли, тем больший груз мы сможем теми же самыми ракетами поднять на орбиту. С этой точки зрения, полигон Капустин-Яр очень невыгодное место, южнее бы». Про космодром Байконур в записке медиума было упомянуто, координаты Сталин знал. «Экватор, к сожалению, нам для этих целей пока недоступен. Для своих расчетов берите точку с координатами 45-86 градусов северной широты и 63-32 градуса восточной долготы. Первый космодром будем строить именно там. Еще вопросы? Королев был обескуражен. Пока он тайком мечтал о полетах в космос, Сталин их, оказывается, вполне реально планировал. Нет, товарищ Сталин, остальные просто промолчали, что и неудивительно, ибо до сего дня они о космосе ни разу не задумывались. Товарищ Рокоссовский, ведите товарищей к себе, начинайте составлять планы и делить ответственность, вы все члены будущего ГКК, оставьте мне Судоплатова, он отвечает за безопасность, я его сначала сам проинструктирую. Дождавшись, пока все выйдут, Сталин достал из стола свежий выпуск «Правды» с некрологом маршалу Жукову. Гордиться этим не стоит, поэтому благодарить не буду, хоть работа и исполнена безупречно. На что выйдет следствие? Дело, как и ожидалось, вызвалось расследовать прокуратура Уральского военного округа. Препятствовать им, разумеется, никто не стал. Выйдет на отчетливый британский след. Выведем, товарищ Сталин. Испугались британцы маршала Победы. Сталин только слегка кивнул, навсегда закрывая тему. Что по операции Куба-Либре? Такое кодовое название носила первая операция тайно возрождаемого Коминтерна, в вожди которого, с подсказки того же медиума, сейчас готовили аргентинца Эрнеста Гевару по прозвищу Че. Аргентинского доктора я отправил в госпиталь, астма у него, лучше не запускать. Приказом отправил, добром не удалось уговорить. Пусть подлечится и заодно теорию подтянет, литературу мы ему подобрали. А братья-кубинцы готовятся по распорядку, за полгода поднимем их на приемлемый уровень. К лету управимся, товарищ Сталин. Боевики готовы, даже гаванский акцент уже имитируют, их только вожди тормозят. Судоплатов тонко намекнул, что с него спрашивать за навязанных людей не очень правильно. Сталин понимающе усмехнулся. Не понравились вам латиноамериканские товарищи? Павел Анатольевич пожал плечами. Товарищ там только Че, кубинцы слишком скользкие, за ними глаз да глаз нужен будет. За всеми глаз да глаз нужен, ничего нового в этом нет, присмотрим. Какими силами предполагается проводить операцию Куба-Либре? Ориентировочно 500 человек, товарищ Сталин. Детали операции до сих пор находятся в процессе доработки. Доставка, поодиночке и мелкими группами, через Мексику и США, народ весь опытный, сложностей не возникнет. Вооружение доставим на подводной лодке. Хорошо, товарищ Судоплатов. В ГКК ваша задача обеспечивать секретность и безопасность и, по возможности, делать гадости американским конкурентам. Сейчас идите к Рокоссовскому и начинайте вникать в детали. 23 января 1953 года, Вашингтон, Белый дом. Инаугурация 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра прошла на фоне восторженных отзывов о его неофициальном, но триумфальном визите в зловещее логово дядюшки Джо. Пресса буквально восторгалась его решительными действиями и очевидной дипломатической победой. Смаковались различные версии, чем же именно угрожал Сталину Эйзенхауэр, если тот пошел на такие невиданные уступки. По-другому этого никто не оценивал. Ведь американцы без всяких условий и компенсаций возвращаются на родину, значит, Советы испугались. Америка ликовала, угроза ядерной войны отступила благодаря новому президенту. Не было поводов для радости только у самого узкого круга посвященных, докладывал генерал МакАртур. Никакой возможности быстро проверить данные, из предоставленной нам аналитической записки, мы не имеем. Версия о том, что Йеллоустоунский парк, эта кальдера гигантского супервулкана вызвала большой интерес у наших ученых. Все эксперты-геологи, привлеченные к анализу предоставленных русскими данных, единодушно сошлись во мнении, что такое вполне возможно, но для точного подтверждения или опровержения нужны дополнительные исследования, которые займут как минимум год, а то и все два. Кроме того, Джо намекал на какие-то тектонические разломы, взрывы в которых вызовут цунами и землетрясения. Если это правда, то противостоять нам нечем. Мы даже не знаем, где эти разломы находятся, не знаем, что конкретно нужно охранять. Возникшую после окончания доклада паузу прервал Аллен Даллис, брат государственного секретаря Джона Даллиса, назначенный в администрации Эйзенхауэра директором ЦРУ. Мы не можем два года находиться в подвешенном состоянии. В британской прессе нас уже открытым текстом обвиняют в предательстве. НАТО находится на грани раскола. Признаюсь, я только вчера оценил, какой красивый ход сделал дядюшка Джо, вернув нам армию Кларка. У нас больше нет союзников, господа, зато скоро вернется целая армия, считающая Сталина своим благодетелем. Их эвакуируют через Владивосток и с ними, конечно, работают, а мы ничего не можем с этим поделать. Президент Эйзенхауэр тактично уточнил: ваше предложение, учитывая, что эта эвакуация растянется на полгода, боюсь, что из Берлина нам придется уйти, хоть и понимаю, что Сталин на этом не остановится. Мы все это понимаем. Хотелось бы еще понять, на чем он в конце концов остановится. Аллен Даллис ненадолго задумался и вздохнул. Сам он вообще не остановится, но он смертен и уже не молод. Нужно тянуть время. Британская империя – это не мальчик для битья, а ядерная держава. А Япония и Филиппины – это не Азия, добавил Дуглас МакАртур. Зря мы препятствовали заключению мирного договора между Советами и Японией, но это ведь ошибки прошлой администрации. Нам нужно постараться, чтобы переговоры возобновились как можно скорее. Вы забываете про НАТО, генерал. Мы создавали его как свой альянс, чтобы союзники поддержали нас, а не наоборот. Теперь же все будет зависеть от британцев, напомнил Аллен Даллис. Я ничего не забываю. По договору НАТО мы должны оказать союзнику помощь, но не сказано какую конкретно. Предоставим им льготный кредит, или даже просто моральную поддержку. В крайнем случае, выйдем из этого союза. В политике не бывает постоянных друзей и постоянных врагов, только постоянные интересы, так считают сами британцы, так что пусть не обижаются. Наши интересы разошлись. Джо предложил нам Канаду, Австралию и Новую Зеландию, а Уин не хочет, чтобы наши парни погибали за его интересы. Вопрос, кто нам сейчас, в настоящий момент, друг, а кто враг, риторический. Сталин потребует, чтобы мы ушли из Турции. Значит, нам нужно уйти оттуда раньше, чем он этого потребует. Не просто так, разумеется. Можно обменять Турцию на Южноафриканский союз. Все равно, Турция – не лучший плацдарм для нападения на Советы, наступать через горы Кавказа, врагу не пожелаю. А аэродромов у нас хватает в той же Греции. Подытожил собрание Эйзенхауэр, обращаясь к госсекретарю Джону Даллису. Официально свяжитесь с Энтони Иденом и сообщите ему наше решение по Западному Берлину. Сошлитесь на экономические причины. Снабжать по воздуху крупный город, который, к тому же, в случае развития конфликта с Советами станет западней для наших парней, мы считаем занятием крайне невыгодным и к тому же глупым. Предложите ему перенять нашу оккупационную зону в городе. Джо обещал устроить там революцию, вот пусть Лаймис ее и подавляют, а мы посмотрим. Вопросы НАТО, Турции и прочее, будем решать по мере их возникновения. Пока это не актуально. Все свободны, господа. В 1951-1955 министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Великобритании. 25 января 1953 года, Москва, Кремль. Полковник Гамаль Абдельнасер, получивший совершенно неожиданную для себя поддержку со стороны СССР, затягивать до лета не стал. 18 января, на следующий день, после запрета генералом Мохаммедом Нагибом всех политических партий в Египте и конфискации их фондов, тот был арестован полковником Насером при всеобщем одобрении. 21 января было объявлено, что Египет становится арабской республикой, а сам Насер возглавил временное правительство страны. 23 января были установлены дипломатические отношения с СССР, а на следующий день он уже находился в Москве. Как сообщалось в газетах, с официальным дружеским визитом. К его большому удивлению, русские не стали ставить условий советизации Египта, живите как хотите, только договоры выполняйте. Их интересы лежали в сугубо практической плоскости, тайные преференции в пользовании Суэцким каналом, взаимная торговля, совместные проекты на территории Египта и никакой идеологии. При личной встрече со Сталиным, Насер озвучил этот вопрос, тот в ответ усмехнулся в усы. «Зачем нам ставить условием то, чего вы и сами вскоре запросите? Ваше стремление к арабскому объединению и освобождению от Британской империи на этом этапе нас абсолютно устраивают. Ни к чему улучшать то, что и так отлично работает, я понятно объясняю. В преимуществах социализма вы вскоре и сами убедитесь, без наших подсказок, а пока займемся делами более насущными, чем строительство социализма в феодальных странах. Открою вам секрет, правительство Ирана готовит национализацию нефтедобычи, и нам бы очень хотелось скоординировать их и ваши действия». Нассер сразу оценил масштаб готовящейся антибританской операции. Он почтительно склонил голову и торжественно произнес: «Вы никогда не пожалеете, что доверили мне, господин Сталин. Все свои действия я обязательно буду согласовывать с вами». Сталин снова усмехнулся. «Все не надо, у меня не хватит на это времени. Давайте обсудим Израиль. Дело в том, что правительство СССР приняло решение разрешить советским евреям переехать в Израиль, и возможное число таких переселенцев оценивается от 50 до 100 тысяч человек. И в их числе будут те, кто воевал за СССР в Великой Отечественной войне. Словом, мы заинтересованы в нормализации отношений между Египтом в частности и арабским миром вообще с Израилем. У всех нас сейчас есть общий враг – Британская империя, и ради борьбы с ним мы все должны объединиться – арабы, евреи и русские. СССР готов выступить посредником в этих переговорах, если будет на это ваше желание. Отказать Гамаль Абдельнасер, разумеется, не смог. Синайский полуостров – часть Азии. Египетский народ поддерживает доктрину Сталина. Сначала нам нужно изгнать колонизаторов, а после мы сумеем договориться между собой. Сейчас Израиль наш ситуативный союзник. Мы с благодарностью примем ваше предложение о посредничестве. 30 января 1953 года, Лондон, резиденция премьер-министра Великобритании. Сэр Уинстон Черчилль, 63-й премьер-министр Великобритании, невозмутимо попыхивая сигарой, выслушал доклад министра иностранных дел, сэра Энтони Идена, об американо-британских переговорах и, также невозмутимо, подвел итог. «Нас предали, сэр Энтони. Предали вызывающе, я бы даже сказал нагло. Атлантической солидарности настал конец, а значит теперь можно ожидать от кузенов даже удара в спину». Ми-6 стало известно, что Сталин около часа беседовал с Эйзенхауэром с глазу на глаз. Также ему была предоставлена русскими некая аналитическая записка о последствиях ядерной атаки на якобы находящийся на территории США гигантский спящий вулкан. Но похоже, что это для отвода глаз, и сам Эйзенхауэр знает еще больше, его бы такими сказками запугать не удалось. «Нам ничего не остается, как поддержать американскую инициативу по Западному Берлину, но боюсь, что на этом наши беды только начинаются. Что там с нашими пленными в Корее?» Сэр Энтони Иден по-джентльменски поморщился, не изменившись в лице, практически одними глазами. «При посредничестве Москвы мы вышли на Ким Ир Сена, но он ставит абсолютно невыполнимые условия, сэр. Он практически требует нашей капитуляции, то есть признания факта незаконной агрессии и компенсации, считайте контрибуцией. Это логично. Теперь именно на нас попытаются повесить всех собак за Корейскую войну. Чего нам ждать от полковника Насера? Боюсь, что ничего хорошего, сэр. Суэцкий канал он может национализировать в любой момент. Об этой необходимости он не раз и не два заявлял публично. По возвращении из Москвы он подчеркнуто уважительно высказывается о Сталине и Советском Союзе. Как мне сообщают, даже в самом узком кругу. Скорее всего, он уже присягнул Москве на верность и просто ждет приказа. У меня сложилось такое же мнение. Готовится какая-то масштабная гадость, и Египет станет одной из ее составных частей. Мы уязвимы повсюду, к тому же после катастрофы в Корее, нас, скорее всего, откажутся поддержать все доминионы, кроме Канады. Кроме того, Ми-6 сообщает, что в ближайшее время в Москву собирается Джавахарлал Неру. Скоро нас начнут рвать со всех сторон, сэр. Похоже, что все к тому идет, сэр. Джентльмены говорили ровными голосами, сэр Уинстон Черчилль, по обыкновению, попыхивал сигарой, обмакивая ее кончик в бокал с бренди, точно так же они обсуждали бы какие-нибудь бега или скачки. Мы загнаны в угол и не можем быть разборчивы в средствах. Я попрошу у королевы Елизаветы разрешение на крайние меры в отношении Эйзенхауэра. Никсон мне видится более сговорчивым политиком. Но из Западного Берлина нам теперь все равно придется уйти, одни мы его не прокормим и не удержим, а поэтому давайте выступим инициаторами этого неизбежного шага. Готовьте заявление для прессы и извещение по дипломатическим каналам. Мы предлагаем собрать конференцию великих держав по статусу Западного Берлина. На это предложение Москва отозвалась согласием участвовать в подготовке к конференции на уровне заместителя министра иностранных дел, а Вашингтон заявил, что начинает выводить свой контингент, не дожидаясь итогов конференции. Авторитет Лондона, по вине американцев, таял на глазах, и еще не коронованная королева Елизавета II была вынуждена дать разрешение на специальную операцию в США. На нее единодушно давил в этом вопросе весь кабинет министров. 2 февраля 1953 года, Москва, МИД. Когда, на следующий день после визита Гамаля Абдельнасера в Москву, правительство Израиля собралось на экстренное совещание, посвященное этому событию, министру иностранных дел, Моше Шариту, прямо в зал совещаний, принесли личную телеграмму от русского министра Андрея Громыка, приглашавшего его в Москву с частным визитом. Дипломатические отношения между СССР и Израилем, после известных событий, были разорваны по инициативе советской стороны, и потому эта телеграмма вызвала бурное обсуждение. В конце концов постановили единогласно, предложение необходимо принять, и Моше Шарит вылетел в Москву. Советское правительство рассматривает возможность выдачи разрешения на выезд в Израиль советским гражданам еврейской национальности. По нашим оценкам, воспользоваться этим правом могут от 50 до 100 тысяч советских евреев, среди которых немало коммунистов. Мы бы хотели получить гарантии, что коммунистическая партия Израиля получит допуск к активной политической жизни в вашей стране, желательно еще принятие русского языка в статусе второго государственного. Вы сами понимаете, что это станет мощным стимулом для русскоязычных евреев и, в этом случае, число желающих вполне может вырасти до 200 тысяч. Впрочем, мы считаем, что это ваше внутреннее дело и, разумеется, не настаиваем. Андрей Андреевич Громыко сделал паузу, предоставляя ответное слово, но Моше Шарит был слишком обескуражен столь неожиданными предложениями. Мы подумаем над этим. Господин министр, наше правительство считает, что начать новый этап сотрудничества необходимо с возобновления дипломатических отношений, меня прислали обсудить именно этот вопрос. Если вы привезли полномочия, то этот пункт мы уладим прямо сегодня. Дождавшись подтверждения Моше Шарита, Андрей Андреевич Громыко продолжил. В случае принятия вами наших предложений по статусу Компартии Израиля и русского языка, наше правительство берет на себя обязательство выступить посредником в арабо-израильских переговорах по самому широкому кругу вопросов. Мы считаем большой ошибкой разделение Палестины на два государства с такими причудливыми границами. В этом вопросе у нас у всех полное единодушие. Британская империя сознательно оставила бомбу замедленного действия, и в наших общих интересах как можно быстрее ее обезвредить. Возвращение министра иностранных дел в Израиль с уже подписанным договором об установлении дипломатических отношений на уровне чрезвычайных и полномочных послов и новыми советскими инициативами вызвало правительственный кризис, в результате которого премьер-министр Давид Бен-Гурион, выступающий категорически против обоих пунктов, предложенных СССР, утратил поддержку в Кнессете и подал в отставку. Новое правительство возглавил уроженец Херсона, русскоязычный и настроенный на сотрудничество, Моше Шарит, который незамедлительно получил от МИД СССР приглашение посетить СССР с официальным визитом уже на высшем уровне. Новым министром иностранных дел стала уроженка Киева, Голда Мейерсон. Глава 2. 5 февраля 1953 года, Вашингтон, Белый дом. На запрос о составе акционеров, они отвечать отказались, сославшись на корпоративную тайну, сэр. Шерман Адамс закончил доклад о Федеральной резервной системе и молча ожидал реакции президента. Среагировал Эйзенхауэр довольно неожиданно. Значит, это все правда. Наша независимость – фикция, Шерман. И что самое смешное, американцы об этом даже не подозревают. Это Шерман Адамс охотно подтвердил. Мне и в голову не могло такого прийти, сэр. А как вы догадались? Представь себе, друг мой, Сталину это известно. И реорганизация службы охраны президента тоже проведена по его совету. Он считает, что меня будут пытаться убрать сразу, как только полезу в эти дела. Полезет или нет, Шерман Адамс спрашивать не стал. Это было очевидно, он молча ждал распоряжений. Готовьте указ о национализации Федеральной резервной системы. Уже на следующий день указ был опубликован и вызвал небывалый ажиотаж. Вся Америка только его и обсуждала. Популярность президента Эйзенхауэра становилась просто невероятной. Такого президента в США еще никогда не было. Его рейтинги показывали почти 90% поддержку. А 8 февраля служба безопасности предотвратила попытку минирования президентского самолета. При попытке задержать объект с поличным во время закладки, он специально или по неосторожности привел заряд в действие. Трое наших сотрудников погибли на месте, включая командовавшего операцией майора Смита, один скончался в госпитале, еще двое ранены. Самолет поврежден значительно, случись такой взрыв в воздухе, катастрофа была бы неминуема. Недавно возглавивший службу безопасности, вызволенный Эйзенхауэром из корейского плена, генерал Марк Уэйн Кларк докладывал печальные итоги своей первой спецоперации на новой должности довольно бодро, было видно, что в целом доволен. Обязательно было брать с поличным, может и не обязательно. Дело это для нас новое, так что ошибки обязательно будут. Парни погибли за родину, спасая своего президента, а это хорошая смерть для солдата. Главное, задачу мы выполнили, а избегать потерь постепенно научимся, сэр. Все так, новая охрана набиралась из армейцев, специфическому опыту у них взяться было неоткуда, ставка на то и делалась, на верность, хоть и в ущерб профессионализму, вечная память павшим. Представьте всех к наградам. Благодарю за службу. 9 февраля 1953 года, Москва, Кремль. На конференцию по ближневосточному урегулированию, созванную по инициативе СССР, приехали главы всех стран, участвовавших в конфликте 1947-1949 годов, обладающий значительным влиянием в арабском мире. Гамаль Абдельнасер проделал большую дипломатическую работу. С приветственным словом к участникам конференции обратился сам товарищ Сталин. Он объявил о решении отпустить советских евреев на поселение в Израиле, озабоченный их безопасностью на новом месте, призывает стороны прийти к мирному и разумному выходу из последствий британской колониальной политики. Вкратце, речь товарища Сталина несла в себе призыв принудительно обменяться населением и отдать всю Палестину под еврейское государство Израиль. В этом случае СССР обещает арабским странам всестороннюю поддержку в том случае, если Британия попытается воспрепятствовать национализации своих активов в этих странах. С толстым намеком на Корею, советские добровольцы не желают распускаться, а желают продолжать нести в мир добро и избавление от колониального гнета, который ничем не лучше гитлеровского нацизма. Напомнил о провозглашенной недавно доктрине Сталина «Азия для азиатов» и предложил всем присутствующим к ней присоединиться. Словом, почти открытым текстом, предложил ограбить британцев и пообещал защиту. Не просто так, конечно. Даже классово близкой Корее это обошлось в 6 авиабаз, военно-морские базы в Пусане и Вонсене и контроль над железной дорогой. Над железной дорогой временно, до окончания войны с Японией, а вот базы, похоже, уже навсегда. Стоят ли британские активы присутствия военных баз, решайте сами. Кому-то это выгодно, кому-то нет. Уполномочив Андрея Андреевича Громыко дальше говорить от имени СССР на московской конференции, Сталин покинул зал заседаний под бурные аплодисменты. Товарища Сталина отвлекли более важные события, чем даже такая судьбоносная конференция. В приемной кабинете его уже ждал министр государственной безопасности, Павел Анатольевич Судоплатов, аж подскакивая от нетерпения. Товарищ Сталин, по очень достоверным данным, британцы доставили на свою базу в Гонконге 3 ядерных боеприпаса, мощностью по 50 килотонн. Предположительно, они собираются использовать ядерный шантаж, как аргумент в переговорах с Ким Ир Сеном. В случае эскалации конфликта, наиболее вероятная цель для их атаки – Пусан, где сейчас накапливаются силы Корейской народной армии перед Цусимским десантом. Такое развитие событий рассматривалось Иосифом Виссарионовичем Сталиным как весьма вероятное. Он, не спеша, набил трубку и бесстрастно констатировал диагноз. Это уже агония Британской империи, товарищ Судоплатов. Проигравшийся до нитки джентльмен достал револьвер с 3 патронами, бед он натворить, конечно, еще способен, но от расправы уже точно не спасется. Мы примем к этому все надлежащие меры, но сначала известим президента Эйзенхауэра по каналам их военной разведки. Есть у нас такие каналы, товарищ Судоплатов? Так точно, товарищ Сталин. 12 февраля 1953 года, город Жуков, бывший Харбин, Маньчжурская ССР. Экстренное трехстороннее совещание, созванное по инициативе СССР, открыл командующий ДВО, наместник Маньчжурии, дважды Герой Советского Союза, Герой Кореи, генерал армии Крылов. Ким Ир Сен и Мао Цзэдун отлично говорили по-русски. Товарищи, к большому сожалению, предотвратить дипломатическим путем ядерную атаку Великобритании по позициям Корейской народной армии под Пусаном, нам, похоже, не удастся. Даже предостережение из США на них не подействовало, Английский Боров попер на пролом, и остановить его теперь можно только пулей. Специалисты, Крылов кивнул на генерал-лейтенанта Василия Сталина, считают, что шанс на перехват бомбы над морем в лучшем случае 30%. У британцев в Гонконге сосредоточено 200 ланкастеров и 100 канберр, а они вояки опытные, вполне способны придумать какую-нибудь хитрую гадость. Поэтому давайте сразу готовиться к худшему варианту. Товарищ Ким Ир Сен, вам необходимо принять срочные меры по предотвращению шпионажа. Вот рекомендации советских специалистов. Крылов протянул корейскому лидеру увесистый пакет и продолжил. К сожалению, только на русском языке, времени переводить не было, это вы уже это сами организуете. План рассредоточения частей Корейской народной армии начнем приводить в исполнение, одновременно с началом проведения контрразведывательной операции, как и перебазирование дополнительных сил ПВО на юг полуострова. А пока давайте посоветуемся над ответными действиями. Руководство СССР считает, что после такого злодеяния против братского народа Кореи, Советский Союз и Китайская Народная Республика не смогут сохранить нейтралитет против Британской империи, и нам уже сейчас следует задуматься о совместном военном решении британской проблемы в регионе. Советское руководство призывает скорректировать планы и отложить Цусимскую десантную операцию. Война с Японией не закончена, но угрозы от нее пока не исходит, а вот из Гонконга уже исходит, и вполне очевидное. Япония ждала 7,5 лет, подождет еще немного, никуда она от нас не уплывет. Гонконг же всем нам несет угрозу ядерной атаки. Планы, разумеется, скорректировали все боеспособные подразделения, готовившиеся к Цусимскому и Тайваньскому десантам, решили задействовать в совместных операциях в Гонконге и, на всякий случай, Макао, а окончательную победу над Японией и Гоминьданом отложить до лучших времен. Операцию назвали «Пусанский капкан». Капкан для дряхлеющего, но все еще опасного, британского льва. На прощание Ким Ир Сен тепло поблагодарил братский советский народ, в лице товарищей Крылова и Сталина, за неоценимую помощь, пообещал все исполнить в лучшем виде и даже принять некоторые дополнительные меры для усиления эффекта. Меры действительно были приняты, и когда Ким Ир Сен получал британский ультиматум, войска из-под Пусана были уже рассредоточены, а в оставленные ими расположения свезли военнопленных, подданных Британской империи, французов, турков, греков, бельгийцев и голландцев, словом, европейских союзников по блоку НАТО. Причем британцев не всех, а только части, призванные из доминионов. Господ из метрополии разместили во Владивостоке. Все перемещения осуществлялись в режиме строжайшей секретности и сопровождались масштабной антишпионской кампанией, построенной с опорой на передовой опыт советских контрразведчиков. Тайну сохранить удалось. На удивление, под чутким руководством Президиума ЦК КПСС и лично товарища Сталина-старшего, Северную и Южную Корею удалось объединить почти бескровно. К удивлению всего мира, коммунистическая партия стала правящей, а Ким Ир Сен главой государства, но Ли Сын Ман не только не был расстрелян, но и остался в большой корейской политике, получив должность министра финансов, развития экономики и налоговых сборов, то есть де-факто став вторым лицом в объединенной стране. К удивлению всего мира, но не товарища Сталина, и Ким Чен Ир, и Ли Сын Ман были прежде всего корейскими националистами, а рыбак рыбака, как говорится. Но для того ведь и существует рыбнадзор, чтобы рыбаки сильно не наглели. Коммунизм мы больше не раздаем просто так, всяким местечковым фюрерам. Защиту коммунизма от алчных агрессоров теперь нужно заслужить, не просто цитируя классиков, а делом. В этом был очень толстый намек Мао Цзэдуну и Чан Кайши. Азия для азиатов, не для коммунистов. Таковыми Президиум ЦК КПСС пока никого не признает. Записались многие, но некоторые делу коммунизма больше вредят, чем помогают. Мао в это не вник. Теперь этот дурень пытается сколотить свой интернационал. Вставай, проклятием заклейменный за китайские интересы. Вернее, за интересы Мао. Впрочем, пусть ему. В древности говорили, что если Всевышний хочет кого-то наказать, то первым делом лишает его разума. В древности бы зря говорить не стали, теперь товарищ Сталин был в этом уверен. А Мао, впрочем, не до него пока, вернемся в Корею. Ким Ир Сен и Ли Сын Ман отлично сработались. Идея реванша над Японией их отлично сплотила. Военные силы вождей слились, что называется, воедино, и британских агентов отловили очень быстро, как вши на бритой голове. американцев демонстративно оштрафовав на $1000, отпускали во Владивосток. Нет у тебя тысячи, давай все, что есть, остальное должен будешь. Британских и прочих агентов АН допрашивали на месте, под Пусаном, в бывшем главном штабе, сосредоточенных для нападения на Цусиму, войск, резидента британской разведки, торгового атташе из посольства Бразилии, вычислили давно, как и его агентов, и пока гнали через них осторожную дезу, слегка приправленную правдой. Это ведь правда, что вторжения на Цусиму и Тайвань откладываются, а вместо них планируется захватить Гонконг и Макао. Дезой была только информация о сосредоточении Корейской народной армии в 100 километрах севернее Пусана, как раз вместе с координатами нового лагеря для военнопленных. 14 февраля 1953 года, Москва, Кремль. На торжественном приеме, устроенном по случаю успешного завершения Московской ближневосточной конференции, присутствовал в качестве почетного гостя и, прибывший в Москву с официальным и дружественным визитом, премьер-министр Индии, Джавахарлал Неру. Уходя из Индии, британцы отставили там точно такие же проблемы, как и на Ближнем Востоке, поэтому совсем не удивительно, что Первая Индо-Пакистанская война проходила в то же время, что и Первая Арабо-Израильская. В то же время, по тем же причинам, и закончилась с тем же результатом, ничья, еще больше озлобившая обе стороны. Казалось бы, продолжение неминуемо, и Неру приехал в Москву с целью попросить оружия, а если получится, и военной помощи, но увиденное на приеме заставило его призадуматься. Глядя, как мило общаются между собой вчерашние, казалось бы, смертельные враги, евреи и арабы, он ловил себя на мысли, что ведь и им самим с мусульманами делить, по большому счету, нечего. «Скажите, господин министр», — обратился он к главе советского МИДа, Андрею Андреевичу Громыко, «насколько велика вероятность того, что декларация Московской конференции будет исполняться?» «Видите ли, господин премьер-министр», — отозвался Андрей Андреевич на безупречном английском, — «декларация очень обширная, и боюсь, что по всем пунктам она исполняться не будет никогда, но на это мы и не рассчитывали изначально. Войны на Ближнем Востоке еще наверняка будут, но надеюсь, что уже без участия Израиля. Вот эта вероятность достаточно велика». И действительно, в процессе конференции, по мере решения спорных арабо-еврейских вопросов, обнажалось все больше внутри арабских проблем. И если Израиль выразил одобрение стремлению Гамаля Абдельнасера объединить Египет, Судан, Сирию, Ливан и Трансиорданию в Арабскую Народную Федеративную Республику, то Ирак и Саудовская Аравия выступили категорически против такого объединения. «Благодарю вас, мне очень интересен этот процесс. Британское наследие и нам доставляет большие проблемы, и любой положительный опыт очень ценен для нас. Меня ведь пригласили на этот прием с намеком, что у СССР есть план мирного урегулирования кашмирской проблемы. Никаких планов мы не строим, господин премьер-министр, это было бы вмешательством в ваши внутренние дела. СССР не собирается заменять собой Британскую империю, мы всего лишь выступаем с разумными инициативами. Я заметил, что вы сильно снизили накал идеологической борьбы. Равное участие компартий в политическом процессе – это уже далеко не принудительная советизация, это уже требование вполне приемлемое, в том числе и для моей страны. Индийский национальный конгресс не боится политической конкуренции, индийцы слишком набожны, чтобы принять столь радикальную идеологию, как ваша. Вряд ли у коммунистов будет в Индии много сторонников. Вы правы, и мы это прекрасно понимаем. Идеи социальной справедливости пока чужды вашему обществу, поэтому и навязывать их смысла нет. Коммунистической партии Индии предстоит большая просветительская работа, на это могут уйти десятки лет, но в долгосрочной перспективе у нее хорошие шансы. Благодарю вас за откровенность, господин министр. Десятки лет в политике – это все равно, что загадывать в вечность. 21 февраля, Лондон, резиденция премьер-министра Великобритании. В кабинете 63-го премьер-министра Британской империи, сэра Уинстона Черчилля, висел густой смог, сегодня он курил даже больше обычного, хотя и казалось, что такое невозможно. Но тем не менее, все обстояло именно так, сигары он сегодня попыхивал и чаще, и глубже. С трудом сохраняя невозмутимое самообладание, министр иностранных дел, сэр Энтони Иден, наконец закончил доклад о ходе переговоров с Ким Ир Сеном. «Дипломатические меры воздействия исчерпаны, сэр. Вполне ожидаемо. Он не оставляет нам выбора, Принять капитуляцию перед каким-то туземным племенем империя себе позволить не может. Трумен показал нам, как надо приводить дикарей к повиновению. Сами виноваты. Чем на это ответят русские, сэр? Они ведь не останутся в стороне. Они давно уже не в стороне, сэр Энтони. Вы читали доклад Ми-6 о визите этого мерзавца Неру в Москву? У всех наших бед один корень. Очевидно, что за всем этим безобразием скрыт Сталин. Скрыт, ха-ха. Сэр Уинстон, по всей видимости, и коньяка употребил сегодня куда больше обычного. Энтони Иден это заметил и понял, что премьер-министр боится. Черчилль боялся принимать это решение, хоть и тщательно пытался скрывать это за бравадой. Ничего они не сделают, после будем опять договариваться. У нас ведь не одна атомная бомба, а полтора десятка. Одну можем потратить без особого ущерба для обороноспособности Британской империи. И две можем. Мы только в Гонконг, на всякий случай, три отправили. Сэр Уинстон сегодня был необычайно словоохотлив. Он пытался заразить Идена энтузиазмом, перечислял воинские части и корабли, частенько вспоминал про непобедимый боевой дух британских военных, но Энтони Идену от этого милитаристского монолога становилось все тоскливее, с каждым следующим словом Черчилля. Наконец тот закончил. Послезавтра у русских праздник, день создания их варварской армии. Поздравим их достойно. Не падайте духом, сэр Энтони, в 40-м мы находились в куда худшем положении. Да, сэр, вежливо ответил Энтони Иден, сильно при этом сомневаясь в такой оценке ситуации. 23 февраля 1953, Корея, военный аэродром южнее Тегу, полевой штаб 64 ГО истребительного авиакорпуса, полевая ставка Ким Ир Сена. Взлет британской эскадры не остался незамеченным. Китайское побережье плотно патрулировалось Ту-4Р с лучшими советскими экипажами, к тому же британцы особо мудрить не стали, выстроились свиньей и поперли прямиком на северо-восток. Через 15 минут после взлета, по всей Корее взвыли сирены оповещения воздушной тревоги, а в ближайшем к месту предполагаемого удара городке Уичингу, жители которого были заранее эвакуированы, начали грузиться в технику последние подразделения Корейской народной армии. Остались только военнопленные из британских доминионов и стран-членов НАТО и лагерная охрана. Когда, узнавший об этом, Василий Сталин спросил у Ким Ир Сена, кто охраняет пленных, получил ответ: добровольцы, и разъяснение: хороший солдат добровольно на такое не вызовется. Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор Лобов, командир 64 ГОИАК, посмотрел на часы. Со взлета эскадры прошло 56 минут. Товарищи, согласно данным авиаразведки о маршруте, сейчас время Ч минус примерно 3 часа. Разведчики их ведут плотно. 272 машины, 191 Ланкастер и 81 Канберра. С юга к Цусиме полным ходом бежит авианосец Илластриус. Еще предположительно 30 истребителей поднимет он. Потреплем мы их, конечно, от души, но остановить точно не сможем. Ланкастеры идут без бомбовой нагрузки, в качестве огневого прикрытия, и такой строй пробить нам просто не хватит сил. Они это тоже прекрасно понимают, поэтому и прут в наглую, по светлому времени. Ким Ир Сен другого и не ожидал. Мы это заранее предполагали, товарищ генерал. Меры приняты. Нам не нужно их останавливать, давайте лучше подумаем, как причинить им максимальный ущерб, например, утопить авианосец. Идея была интересная. Лобов с надеждой посмотрел на командующего операцией, генерал-лейтенанта Сталина. Тот, после короткой паузы, отозвался задумчиво. За 3 часа, машин 30 подготовить успеем. Только у нас ведь фронтовые бомбардировщики, морские цели им не по зубам, разве что случайно накроют. Там своя специфика, и этому специально нужно учиться. Но пробовать будем, утешил он загрустившего Лобова, а значит, первый выбиваем авиагруппу с Илластриуса, Георгий Агеевич. Есть, товарищ генерал-лейтенант. Когда, обогнув по широкой дуге остров Цусима, британская соединенная авиаэскадра подходила к Корее с востока, встречавшие их советские МиГ-15 с корейскими опознавательными знаками, первым делом начали охоту за сефайрами с авианосца. За 28 минут боя, которые прошли от первого огневого контакта до ядерной вспышки, все 33 взлетевших с авианосца британских истребителя были сбиты. Атаковать вдогонку хоть и старые, но живучие и кусачие ланкастеры, которые к тому же уже выполнили боевую задачу, новенькими мигами, Василий Сталин счел излишним риском. Канберры, конечно, ценный приз, но они шли внутри строя, дураками британцы не были. А вот Илластриус от возмездия не ушел, 36 старичков Ту-2 как на полигоне атаковали практически беззащитный авианосец, зайдя со стороны кормы. Зенитным огнем с авианосца и сопровождавшего его эсминца удалось сбить 7 машин, но 29 все-таки прорвались и сбросили свои 3-тонные фугасные подарки на слабо бронированную палубу Илластриуса. Сколько их в конце концов попало, точно никто не знал. Наблюдавший атаку из своей машины Василий Сталин, который не смог не поучаствовать в этом лично, рассмотрел только первые 3 взрыва. А когда дым от взрывов рассеялся, по волнам плавали только мелкие осколки не пойми чего. Авианосец, скорее всего, просто расплавился. 25 февраля 1953, Вашингтон, Белый дом. Ядерная атака Кореи и Великобритании вызвала в мире бурную реакцию и множество последствий. Ровно через сутки, минута в минуту, британский посол в Пекине получил ноту с объявлением войны, а ствольная артиллерия китайской армии начала массированную артподготовку по оборонительным позициям англичан в Гонконге. СССР пока ограничился разрывом дипломатических отношений и заявлением, что рассматривает возможность передачи Корейской Народно-Демократической Республике ядерного оружия для проведения акта возмездия. Именно это заявление сейчас и обсуждалось в овальном кабинете президента США. По вопросу, блефует ли дядя Джо, мнения разделились. Последним высказался президент Эйзенхауэр. «Могу вам совершенно ответственно заявить, что Сталин не считает атомную бомбу слишком ценным призом. Он мне прямо заявил, что компактное термоядерное оружие они испытают уже в этом году и даже обещал допустить на эти испытания наших специалистов, поэтому я принимаю версию госсекретаря Даллеса, атомную бомбу корейцам он даст, а у китайцев она появится сразу, как только эти британские идиоты применят изделие уже по Китаю. А ведь все идет именно к этому. Способны ли мы повлиять на Черчилля?» Джон Даллес обнадеживать не стал. «Никаких шансов, сэр. Во-первых, он слишком зол на нас за односторонний выход из Кореи и Западного Берлина. А во-вторых, он уверен, что Джо блефует. Если китайцы прорвут линию обороны в Гонконге, будет новый ядерный удар, и мы окажемся втянутыми уже в ядерную войну по договору НАТО, уже оказались, сэр. Сталин своей волей вывел нас за скобки в этом конфликте, и корейцы скорее всего ударят по Сингапуру, а вот китайцы, вполне вероятно, выберут целью Японию. До Лондона они ведь дотянуться не могут, а их удар по Японии, это уже будет наша война. Не знаю, смогут ли советы взорвать супервулкан в Йеллоустоуне, или тектонические разломы, но нашим парням в Японии и на Филиппинах достанется полной мерой. Эти территории мы точно потеряем. Эйзенхауэр молча обвел взглядом присутствующих, боевой задор потерял даже непримиримый вице-президент США Ричард Никсон. «Полагаю, что возражений против нашего выхода из договора НАТО не будет», — спросил президент, глядя прямо в глаза Дугласу МакАртуру. Тот в ответ только качнул подбородком. Британцы не вняли его предостережением, хотя он лично полчаса убеждал фельдмаршала Монтгомери. Понятно, что тот не премьер-министр, а всего лишь первый заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, но в Британии он имел влияние, пожалуй, не меньшее, чем сам Черчилль. Воспротився Монтгомери этой дурацкой инициативе, удара по Пусану бы не состоялось, но он поддержал, да еще и разговаривал как аристократ с плебеем, сукин сын, союзники, мать их. Пусть Джо устроит им трибунал, наподобие Нюрнбергского, и повесит этих идиотов за шею, пока они не умрут. Чертовы снобы. Он, полный генерал армии США, Дуглас МакАртур, больше пальцем не шевельнет для помощи этим неблагодарным тварям. Вице-президент Никсон довольно вяло попытался отыграть хоть что-то. Мы можем приостановить свое участие в договоре НАТО на период британо-советской войны. С нашим выходом из договора НАТО просто развалится. Директор ЦРУ Аллен Даллес, скорее союзник Никсона в этом вопросе, на это только усмехнулся. Это абсолютно ничего не даст, только покажет нашу неуверенность в собственных действиях. НАТО немедленно развалится и в случае приостановки нашего участия. Там нет дураков, желающих умирать за британские интересы. Есть, возразил МакАртур, вернее, их нет, но они все-таки есть. Просто они не отличают британские интересы от своих собственных. Если НАТО вышло из-под нашего контроля, нужно сказать им удачи и готовиться к разделу британского наследства. Главное, предотвратить ядерные удары по нашим базам в Японии и на Филиппинах. Сингапур и Лондон мне теперь не жалко, как и Париж с Брюсселем. Пусть они там хоть все сдохнут, неблагодарные твари. Итог подвел Эйзенхауэр. Мы воздержимся от резких заявлений, но из НАТО выходим, джентльмены. Односторонние и несогласованные действия Великобритании вынудили нас пойти на этот шаг. Готовьте заявление именно в этом ключе, мистер Даллис, а я затрону этот вопрос в субботнем обращении к нации. 26 февраля 1953 года. Зал заседаний Президиума ЦК КПСС. Присутствуют И.В. Сталин, К. Рокоссовский, П.А. Судоплатов, С.Д. Игнатьев, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, М.3. Сабуров, А.И. Микоян. Формальной причиной созыва внеочередного заседания Президиума ЦК послужила ядерная атака Великобритании и Корейской Народной Республики и последующие за этим события. Вопрос был очень серьезный, поэтому для доклада в Президиум был приглашен министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Товарищ Громыко выступал 40 минут, а потом еще час отвечал на вопросы присутствующих. По каналам МИДа уже было получено сообщение Государственного департамента, что США возмущены несогласованными односторонними действиями своего союзника, к тому же противоречащими интересам Америки, и начинают процедуру выхода из Североатлантического альянса. СССР, согласно заключенного союзного договора, должен будет объявить Британской империи войну, если поступит соответствующая нота с корейской стороны. Прошло трое суток, но такой ноты пока не поступало. И не поступит, но говорить об этом не стоит. Пусть война остается на первом плане, сегодня товарищ Сталин решил начать рушить устои, поэтому внимательно наблюдал за реакцией товарищей на слова Громыко. Люди они все опытные, и житейски, и политически, поэтому недооценить самоустранение США не могли. Никто не знал, о чем общались наедине Сталин и Эйзенхауэр, не знали, чем придется за это рассчитываться, но лица просветлели у всех, сменив спектр с мрачного на встревоженный. То, что нужно, решил вождь. Предлагаю ввести товарища Громыко в состав президиума ЦК. Кто за? Единогласно. Это были первые слова Сталина, сказанные вслух. За все время заседания Британская империя разваливается. Процесс этот необратимый, он обусловлен историческим развитием, но колониалисты не хотят принимать исторических реалий, пытаясь напоследок напакостить как можно больше. Не только нам, всем, даже своим союзникам. Я лично заявлял, что удар по Корее будет воспринят нами, как удар по своей территории. Вижу по вашим лицам, что мы его так и восприняли. Мы можем нанести удар по Лондону, но считаю, что это законное право наших корейских товарищей. Я общался с Ким Ир Сеном вчера, он просит нас предоставить возможность совершить им этот акт возмездия. Для этого нам требуется признать Корейскую Народную Республику ядерной державой и выделить им один спецбоеприпас, мощностью в 50 килотонн. Кроме того, место под временную военную базу, инструкторов и технику. Кто за, товарищи? Единогласно, на этом обсуждении военных вопросов предлагаю закончить. Если из Кореи поступит нота, соберемся еще раз. Товарищ Громыко, МИД пусть готовит заявление о признании Кореи ядерной державой. Товарищ Рокоссовский, на вас вся остальная работа. Остров Рюген мы для этих целей им передать готовы. Понял, товарищ Сталин, ответил Рокоссовский. Посла из Лондона отзывать, товарищ Сталин, невозмутимо поинтересовался Громыко. Полагаю, что этого мало, товарищ Громыко. Думаю, что нам следует разорвать дипломатические отношения. Подозреваемого в организации убийства маршала Жукова, они нам так и не передали, так что обвините их в диверсионной деятельности и высылайте всех. Общаться будем через посольство в Вашингтоне. К делу, товарищи. Раз уж дело идет к войне, нам стоит сразу задуматься о послевоенном мире. Доминировать в нем будет тот, кто овладеет космосом, тот, кто будет контролировать околоземное пространство. Это понимают и в США, поэтому нам снова предстоит гонка. Нам придется еще раз пересмотреть план пятой пятилетки и включить в него работы по программе покорения космоса. План работ составит, а после будет воплощать в жизнь Государственный космический комитет, в который войдут товарищи Рокоссовский, Маленков, Сабуров, Косыгин, Судоплатов, Лебедев и Королев. Главой комитета предлагаю назначить маршала Рокоссовского. Кто за, товарищи? Единогласно. Следующий вопрос. В мире большой спрос на наше оружие. Беда в том, что спрос этот обеспечен только встречными поставками товаров. Товарищ Микоян, согласуйте эти вопросы с Индией и Египтом, найдите у них как можно больше товаров народного потребления. Нам нужно воспользоваться ситуацией и насытить рынок. С этих поступлений начнем досрочное погашение облигаций. Но нашу военную технику ведь будут перепродавать американцам, изумился Микоян. Не будут американцам, все, что их из экспортного списка заинтересует, мы продадим напрямую. Они нам больше не противники, товарищ Сталин, продолжил изумляться Микоян. Противники, и еще какие, самые опасные, но продавать мы им обязательно будем. «Даже МиГ-15. Зачем, товарищ Сталин?» – удивился уже Булганин, курировавший от президиума ЦК военную промышленность. «Затем, товарищ Булганин, что закупка у нас американцами МиГ-15 станет сигналом для всех сомневающихся, стоит ли тратить на это деньги. Военные, дипломатические и специальные аналитики ожидают спрос на 15 тысяч машин. Это можно и нужно использовать. На эти деньги мы не только насытим рынок потребительскими товарами, но и построим 3 новых завода для производства МиГ-17 и МиГ-19. Точно так же дело обстоит по всей остальной номенклатуре. Мы продаем только то, что скоро будем снимать с вооружения, заменяя новейшими образцами. Для новейших будем строить новые заводы, а старые пусть работают на экспорт. Еще лет 10 они будут загружены заказами на запчасти, а потом мы их модернизируем. Продаем все, танки, артсистемы, системы ПВО и даже стрелковое оружие. Все равно украдут, лучше заработаем на этом. Зачем нам заранее погашать облигации, товарищ Сталин? Поинтересовался начальник Госплана, Сабуров. Чтобы эти деньги успели потратить на всякую ерунду, которую привезет нам товарищ Микоян. Если он хорошо постарается, то до осени мы погасим половину облигаций. Но зачем, товарищ Сталин? Затем, товарищ Сабуров, что новые облигации будут покупать гораздо охотнее, причем, добровольно, хоть мы и снизим по ним доходность. Задача перед вами такая, как можно скорее погасить займы военного времени. Дальше, всем гражданам СССР выдать паспорта, их у нас колхозники до сих пор не имеют, живут как крепостные. Пай в колхозе нужно оценить в деньгах и разрешить его продажу. В Маньчжурии, Синьцзяне и внутренней Монголии создать новые хозяйства, с режимом максимальной благожелательности к переселенцам, строить там школы, больницы, дома культуры, под приусадебные участки выделять по гектару. Но главное, это повысить пенсию старикам, которые угробили свое здоровье в тяжелое для страны время. Вы предлагаете рынок, товарищ Сталин, это ведь новый НЭП, встрял Маленков, это старый НЭП, но в новой экономической реальности. Доберемся мы и до промышленных предприятий, но начнем с колхозников. Их мы сильнее всех обирали эти 30 лет. Если выдать паспорта колхозникам, они не на Дальний Восток поедут, а в города, выразил сомнение Каганович. Кто-то, конечно, поедет и в города, но не думаю, что многие. Все наши инициативы должны сопровождаться умной пропагандой и материальной стимуляцией. Если делать все правильно, то появятся желающие вернуться к земле из городов. Как только заработок в колхозе станет выше, чем на заводе, об этом задумаются многие. Но ведь тогда сильно возрастет цена на продукты питания. Закупочная цена возрастет, конечно, кивнул Сталин, но не так уж сильно, чтобы мы не смогли отрегулировать это государственными дотациями. 1 апреля цены будут снижены на промышленные товары, а на сельскохозяйственные нет. Потом еще 5 лет. Таким же образом, и мы, за это время, избавимся от перекосов и выйдем на справедливые рыночные цены. При Сталине, 1 апреля ежегодно снижались цены. Рыночные, скривился Маленков, справедливые, усмехнулся товарищ Сталин. Хватит эксплуатировать крестьян, будто они наши крепостные, товарищи. Военный коммунизм пора заканчивать, а людям начинать возвращать, взятые у них в долг. Давайте посмотрим правде в глаза. Крестьян мы обираем уже 30 лет. Это было несправедливо, но жизненно необходимо. В годы индустриализации и войны, сейчас это не только несправедливо, но и подло. 5 лет дотаций – это самый минимум того, что мы им должны. А вот как, в какой форме, выплачивать эти дотации, чтобы люди не сбежали в города, думайте. Простому колхознику трудно считать экономику всего колхоза, снижение цен на топливо или удобрения, зато он будет рад получить лишнюю сотню в месяц. Да реформенными. Рады то они будут, товарищ Сталин, и даже уезжать перестанут. Только где взять на это денег, осведомился председатель Госплана, Сабуров. Хороший вопрос, я тоже над ним долго думал. денег, от продажи устаревающей военной техники, нам на такие масштабные изменения экономики не хватит. Но у нас есть внутренние резервы, товарищи. МВД открыло 12 уголовных дел на республиканских секретарей, почти 60 на областных, 400 на городских и больше 2000 на районных. В основном в Средней Азии и Закавказье, но не только. Это новые ханы, баи и их нукеры. Эти мерзавцы организовали в СССР параллельную нашей власть. Уже сейчас могу вам доложить, что рабство в СССР до сих пор существует. Имущество этих подонков мы и экспроприируем, в первую очередь. По самым скромным подсчетам, изымем мы у них 15 тонн золота и около 100 тонн серебра, не считая введения в легальный оборот их преступной деятельности, а это минимум четверть нашего сегодняшнего бюджета. Четверть, товарищи. Ее у нас сейчас нагло воруют местечковые царьки, а мы изымаем это у крестьян. По-моему, настала пора восстановить справедливость. Кто за? Единогласно. Заявление США о выходе из НАТО вызвало резкую реакцию в Лондоне. Сэр Уинстон Черчилль сделал публичное заявление, открытым текстом обвинив Эйзенхауэра в предательстве всей западной цивилизации перед лицом красной угрозы с Востока. Призвал Европу сплотить ряды и не допустить раскола. США, в ответ на неслыханные в дипломатии оскорбления своего президента, отозвали из Лондона своего посла для консультации и выслали британского, объявив его персоной нон-грата. 28 февраля китайская армия генерала Пен Дэхуэя прорвала линию оборонительных укреплений в Гонконге, и британский командующий, следуя заранее полученным из Лондона инструкциям, поднял в небо все способные летать машины. Надо отдать должное британским пилотам, все они отлично сознавали, что вылетают в один конец, но держались бодро, и даже пытались шутить в эфире. На сей раз целей было две, и эскадру пришлось разделить. 143 «Ланкастера» успешно атаковали Шанхай, а 79 «Канберр» до Пекина свой груз так и не доставили. Ценой 46 МиГ-15 столицу Китая удалось отстоять. 17 советских летчиков при этом погибли, все они посмертно были представлены к званиям Героев Советского Союза и Китайской Народной Республики. Среди участвовавших в пекинской воздушной битве был и генерал-лейтенант Василий Сталин, руководивший ходом боя из своей машины. За этот бой он впоследствии получил вторую золотую звезду Героя Советского Союза, на этот раз по личному представлению председателя Мао Цзэдуна. 1 марта Гонконг был полностью взят под контроль китайской армии и десантным корпусом интернационалистов генерал-лейтенанта Маргилова. Жалкие остатки британских войск эвакуировались в Сингапур ненадолго. Сингапур был в очереди следующим. 2 марта 1953 года, Москва, Кремль, экстренное заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. Присутствовали И.В. Сталин, К. Рокоссовский, П.А. Судоплатов, С.Д. Игнатьев, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, А.А. Громыко, М.3. Сабуров, Н.А. Булганин, А.И. Микоян. События в Китае вынудили президиум ЦК собраться на экстренное заседание спустя всего трое суток. На этот раз на доклад вызвали военного министра, маршала Александра Михайловича Василевского. Доклад Василевского был предельно оптимистичен. Британия нам не ровня, их метрополия в зоне досягаемости нашей дальней авиации, их Канберра и Ланкастер отлично перехватывает даже МиГ-15, а у нас на вооружение поступают уже МиГ-17, сухопутные силы даже сравнивать смешно. Уступаем мы им только во флоте, но это так исторически сложилось, и флот им не поможет. Гонконгская операция показала, насколько эффективным может быть воздушный десант, хотя Гонконг обороняла целая армия, а в Англии войск нет, только полицейские. Все боеспособные части Британской империи в Европе размещены в их зоне оккупации Германии. Если будет такой приказ, мы их уничтожим за неделю, а еще через неделю захватим Лондон. Сколько еще у британцев атомных бомб? Поинтересовался Сталин. По нашим данным, не больше десятка, товарищ Сталин. Пусть даже всего 5. Москва, Ленинград, Киев, Минск, Баку станут первоочередными целями. Вы можете гарантировать, что ни одна бомба не упадет на эти города? Мы приложим для этого все усилия, товарищ Сталин, но это война. Гарантировать я не могу. А вы смогите, товарищ Василевский. Разменивать любой из наших городов даже на Лондон не в наших интересах. Объявлять войну Британии мы не будем. Пока не будем. Пока не получим от вас гарантии и гарантии нейтралитета США. Они же выходят из НАТО, заметил министр иностранных дел.